путь. Ненавижу, смущает, какой прокол. Когда Крис закончила с тостом, то поочередно шепча именно эти слова, подошла ко мне. Ее лицо было полностью залито краской. Однако подобная реакция ожидаема. Принц внезапно сделал ее центром внимания, поэтому ей пришлось выступить с речью. Которая, впрочем, была очень даже необычной для Королевской Академии Асура. Если вкратце, то школа — это место, где талантливые и компетентные люди могут получить высшее образование. Но в итоге в ней господствует неравноправие и несправедливость. Крис открыто раскритиковала данный аспект школьной жизни. Пусть она и сама вошла в Академию благодаря влиянию семьи, но в зале присутствуют те, кто больше заслуживает ее места. Они умнее, более страстные и готовы послужить королевству лучше, чем она, Виола или Элизабет. Если бы Академия признала этих людей, то обязательно бы стала лучшим учебным заведением в мире. Лучше, чем магический университет Раноа. Некоторые аристократы не очень хорошо восприняли речь Крис. Среди них точно присутствовали те, кто считал дворянство видом статуса. Можно было даже увидеть несколько откровенно недовольных лиц. Никогда бы не подумала, что мне придется вот так внезапно давать речь. Получилось отвратительно. Нет, ты прекрасно справилась. Я тронут, хотя не исключаю, что смотрю через розовые очки. От одной мысли, что моя маленькая плаксочка, которая не отличает иллюзии от реальности, пришла к таким прагматичным выводам, слезы сами собой наворачиваются на глаза. Честно? Да. Как бы это сказать? Ты проделала огромный путь. Если честно, я думал, ты будешь вести себя как незрелый ребенок. Я думал, новость о том, что Королевская Академия не такая, как ты ее себе воображала, заставит тебя вернуться домой в слезах. Услышав суровый, но честный ответ, Крис озадаченно посмотрела на меня. Она почесала щеку и покачала головой. Нет, я была незрелым ребенком. Как ты и предположил, я долго роптала, когда узнала правду. Вот оно как. Да, в начале королевство Асура было в десятки раз привлекательнее, чем я его воображала. Пейзажи, люди. Я считала всех обитающих здесь едва ли не богами. Пробормотав последнюю фразу, Крис посмотрела мне прямо в глаза. Но они оказались не богами. Я ошибалась. Серьезно ошибалась. Мои мечты оказались уничтожены, оставив меня парализованной и напуганной. Я не знала, что делать. Но затем я кое-что поняла. Да? Здешние люди не так уж и сильно отличаются. Мы совершаем одинаковые поступки, нас посещают одинаковые мысли, мы волнуемся и тоскуем по одним и тем же вещам. 3 года, да. Время летит. Оно на самом деле неутомимо. Чтобы прийти к данному выводу, у меня ушло более 10 лет. По сравнению со мной, она осознала это гораздо раньше. Я знала, что должна использовать в Академии то, чему меня учили мама и папа. Только благодаря этому я как-то и прорвалась. Но за 3 года я не смогла сделать что-то, кроме того, чему меня учили. Даже вот сейчас с Виолой, если бы это был ты, папа, мне кажется, ты бы мог сделать все лучше и мягче. Ты бы переделал ее. Папа бы сгладил ситуацию и не заставил бы ее проходить через подобный ужас в столь важный день. Ты бы заставил ее понять, что она не права, и поладил бы с ней. Очень интересно. Если честно, мое сердце забилось быстрее. Если она говорит подобным образом, получается... Получается, она знала абсолютно о каждом движении Виолы. Она придумала план и, что более важно, смогла воплотить его в жизнь. Я просто не смогла. Опять же, Крис говорит так, словно могла, но не захотела. Возможно ли, что она могла не запускать ситуацию и разрешить ее гораздо раньше, до церемонии? Почему ты не смогла? Я не могла простить Виолу, не говоря об испытываемой мной зависти. Это Виола. Что она натворила? Я не знаю, но отдаленно догадываюсь. Недавняя сцена, когда Виолу под руки утаскивали из зала, выглядела жалко, да, но Виола смотрела на всех сверху вниз и заставила многих страдать. В таком случае, разве не логично получить по заслугам? Если бы это я поступил в Королевскую Академию и лично увидел бы то, что совершила Виола, если бы я увидел пострадавших людей, смог бы я простить. Ну, в любом случае, мысль о ее перевоспитании не пришла бы ко мне в голову. Так ты завидовала? Да, понимаешь? Понимаешь, если бы Виола прилагала усилия, то имела бы на самом деле потенциал стать лучшей. Этикет, искусство одеваться, живопись, подсчеты и эффективное распределение ресурсов. В этих областях она особенно выделялась. Однако, если она в чем-то не разбиралась, то совсем не старалась это исправить и сразу же начинала жульничать. В итоге, благодаря махинациям, она и добилась места представителя выпускников. Почему-то мне кажется, что Крис немного оправдывается. Наверное, она что-то скрывает. Парень? Нет, этого не может быть. Хотя на банкете мою дочь окружало много красивых парней. Один этот Эдвард. Он больше напоминает скульптуру, вышедшую из-под руки мастера. Он имеет какое-то отношение... Так, Рудеус, успокойся! Как отец, я должен говорить только правду и руководствоваться здравым смыслом. Может показаться странным, если об этом скажу я, но мне кажется, папа изменил сердца многих. Голубоволосая мама, красноволосая мама, Заноба, даже Клифф. Многие признались, что изменились после встречи с тобой. Но дело не в образе мышления, просто папа предпринял те или иные действия, чтобы их изменить. Вот здесь я могу немного не согласиться. Я не имею ни малейшего понятия, почему они изменились. Каким-то образом они все осознали свои недостатки и изменились сами. Мое существование могло послужить искрой, но на этом все. Даже если мне ко лбу приставит пистолет, я не смогу сказать, что ответственен за какие-либо перемены. Они изменились только потому, что сами захотели. С Виолой могло не сработать, но, возможно, именно этот случай и поможет ей измениться. Разве вокруг тебя нет людей, которые прошли через схожую ситуацию? Интересно. Пробормотала Крис и медленно повернулась. Позади нее стояла девушка. Если мне не изменяет память, дитя зовут Элизабет. Она выглядела настоящей победительницей-триумфатором, когда обернула карты Виолы против нее самой. Сейчас же Элизабет дружески болтала со студентами, а ведь ранее Виола упоминала Элизабет как врага Крис. Способ рассчитаться с долгами Элизабет великолепен. Это твоя идея? Что? А, нет, мне помогла Аиша. Я думал о подобном варианте, так как для Крис эта идея уж слишком сложна. В ней ощущается подчерк новатора. Гения. Но это же ты воплотила ее в жизнь. Ну, да. Думаю, да. Крис заметно засмущалась и тут же покачала головой. Сделать это мне помогло огромное количество человек. Честно, их было так много. И не только это. Пока я училась, я практически ничего не делала одна. Да, я все еще ребенок, более зрелый, но наивный. Здесь спорить не буду, но в конечном итоге ты же помогла Элизабет. Разве это не главное? Просто она ненавидела Виолу больше, чем меня. Это может быть одной из причин, но ты и твоя помощь тоже сыграли немаловажную роль, разве нет? У меня нет всей информации, но с первого взгляда понятно, что Элизабет сыграла ключевую роль в борьбе с Виолой. Опять же, я не уверен, но судя по ее действиям и навыкам, она могла без особых усилий утопить как Виолу, так и Крис. Все-таки долг семьи был полностью погашен. Но несмотря на это, Элизабет осталась на стороне Крис. Данный факт и является главным показателем. Крис, тебе может показаться, что твоих навыков недостаточно, и в этом нет ничего страшного. Одному безумно сложно сделать что-то столь масштабное. Получить помощь в трудную минуту и оказать ее – это и есть неустанная репетиция замкнутого круга под названием «Жизнь». За 3 года ты набрала достаточное количество опыта. Крис спасла студентов, которые страдали под гнетом Виолы, и все равно продолжает восхищаться Королевской Академией Асура. Она поступала так, как считала нужным. Результат? Она стала одной из самых обожаемых студенток Академии. Хотя отрицать тот факт, что я вновь могу смотреть через розовые очки родителя, тоже не стоит. Ты повзрослела. Расправь плечи и держи хвост трубой. Ты имеешь право выпуститься с высоко поднятой головой. Крис вот-вот расплачется. Прямо как в старые добрые времена, она прибежит ко мне в объятия. Ожидая этого, я развел руки. Тишина длилась несколько секунд. Слезы накапливались на глазах Крис. Да. Кивнула Крис и вытерла слезы рукой. Я рад за нее. Ответ уверенный. Вот только куда мне деть распростертые для объятия руки? Ранее сохранявшие молчание жены начали расспрашивать Крис о ее жизни за последние 3 года. Были как трудности, так и радости. Они достаточно счастливо болтали, а когда Эрис услышала историю о том, как Крис помогла самой первой девушке, ее лицо так и засияло от удовольствия. Сначала Сильфи не поняла рассказ Крис об управлении фракциями, но в тот миг, как она осознала истинный размах, у нее едва получилось скрыть удивление. Рокси выглядела особенно довольной, ведь Крис следовала ее учениям. «Что ж, мы пойдем пообщаемся со знакомыми». «Где еда?» Едва ли не в унисон заявили мои жены и ловко ретировались. Я как раз размышлял над тем, что нехорошо вот так забирать Крис для одного себя. Позади нее я заметил... призрака? Девушка стояла позади Крис. Я присмотрелся и понял, это та самая, что вытирала губы Крис платком. Ее прямо-таки окружала аура скромности. Я практически видел, как она думает, не слишком ли грубо будет вмешаться в разговор между мной и Крис. «Здравствуйте, милая леди. Я Рудеус Грейрот». Я улыбнулся девушке. В конце концов, она подруга Крис. Если у нее сформируется негативное впечатление обо мне, это может отрицательно сказаться на Крис. Я хочу хорошо отыграть роль веселого и общительного отца. Веселого и общительного... Но почему она задрожала и спряталась за Крис? Странно. Мне казалось, за последние 10 лет я научился улыбаться. Я много дней тренировался перед зеркалом. Точно! Папа, давай я вас познакомлю! Крис заметила девушку, резко обернулась, схватила за руку и подтащила поближе. «Это Белл, моя лучшая подруга. Она станет чиновником под началом лорда Феодала в регионе Фитоа. Приятно познакомиться». Девушку прямо разрывало желание спрятаться. Вот только ей не хватило сил вырваться из схватки Крис. «Вообще-то, Белл, она твоя настоящая фанатка!» «Что? Стой, Крис, стой! Зачем ты рассказала?» «Почему нет? Разве ты не говорила, что точно поговоришь с ним, если представится возможность?» «Ага, теперь ситуация немного проясняется. Без лишней скромности я могу смело заявить, что чуточку, но знаменит. Детишки, подобные ей, подходят ко мне раз, а иногда и два раза в год. Правда, большинство из них мальчишки, интересующиеся магией. Девушки, как она, появляются нечасто. Мне стало немного неловко». «Меня зовут Белл. Ваша книга о магии освещения, я прочла ее. Создать новый вид магии, вы невероятны! Я восхищаюсь вами!» «А, большое спасибо». «Магия освещения, что-то такое помню, но книгу написал не я. Да, я сделал несколько заметок, но в какой-то момент их увидела Рокси и со словами «это невероятно» начала собирать все до кучи и редактировать. В итоге это она опубликовала книгу. Если говорить на чистоту, более половины книги было написано именно ей. Как же мне хочется забрать заслуги себе одному и похвастаться перед Крис. Получилось хорошее чтиво, так? Да. В этом нет ничего удивительного. Более половины книги написано мастером. Мастер? Вы говорите о Рокси? Я читала ее работы под названием «Основы использования магии в ближнем бою». Это было незабываемо. Она тоже сегодня приехала на банкет? Она не из тех, кто пропустит церемонию окончания обучения дочери. Смотри, она вон там. Где? Я не вижу. Все из-за того, что она маленькая. Увидеть ее мешает толпа. Но она точно там. Можно мне познакомиться с Рокси? Конечно. Девушка понимает все величие Рокси. Как ожидалось от моей дочери, у нее замечательные друзья. Это Белл, нужно запомнить ее. Выпускники Королевской Академии Асура — настоящие сливки на торте. Но иногда у них не остается выбора, и в поисках работы им приходится покидать Королевство Асура. Да, именно так и поступила Лилия. Если такое произойдет, наша компания примет ее с распростертыми объятиями. Крис! Неподалеку раздался прекрасно поставленный голос молодого человека. Интересно, что круче, его голос или внешний вид? Пока я находился в раздумьях, передо мной появился Эдвард, который не так давно отказался от помолвки с Виолой. «Нельзя быть такой жестокой! Разве ты не обещала меня познакомить с лордом Рудеусом?» «Похоже, он хочет наладить дружеские отношения. Полагаю, из-за приятной и дружественной атмосферы между мной и Крис я сегодня относительно популярен». Чем я старше, тем счастливее становлюсь от мысли, что я знаменит среди молодого поколения. Эд, разве я не просила подождать? Ты говорила. Но вместе с этим ты всегда откладываешь разговор на потом. Сегодня не буду. Подожди немного, просто дай мне еще немного времени, хорошо? Пока я испытывал радость от того, что знаменит среди детишек, эти самые детишки начали флиртовать. Разговор сам по себе нормальный, но кажется, они особенно близки. Я вроде как ничего не имею против флирта и тому подобного, но делать это перед родителями... Я тебе такое устрою, Крис. Ты и слова не сказала об этом, так? Вот почему я сказала. Есть определенный порядок, подготовка там. Об этом? В тот самый миг, как с моих губ соскользнули два слова, Крис и Эдвард одновременно повернулись. Крис выглядела взволнованной. Похоже, это что-то очень важное. Я же говорила. Блин. Крис махнула рукой так, словно все приготовления потрачены впустую. Я не знаю, о чем она хочет поговорить, но думаю, это что-то требует моего разрешения. Поэтому она и собиралась потратить время, чтобы мягко подвести разговор к нужной теме. Проще говоря, она создавала подходящую атмосферу. Это очень похоже на то, как я говорю с Эрис. Сегодня ты выглядишь особенно хорошо. Мне нравятся твои руки. Это руки усердного и целеустремленного человека. Держа Эрис за руку, я подвожу разговор к главному. Можно я потрогаю твою грудь? И получаю заслуженное «да». Я хотела обсудить это после окончания вечеринки, но... ладно. Крис, прямо как Рокси, прочистила горло, после чего выпрямилась. Она сделала глубокий вдох, как настоящая леди. Нет, никак. Так думать грубо. Идеально соблюдая манеры леди, она посмотрела прямо мне в глаза. В ответ я тоже невольно выпрямил спину. После окончания Академии я хочу остаться в королевстве Асура. А, вот оно что. Понятно. Пап, ты можешь быть не в восторге, но за 3 года я привязалась к этому месту. Папа никогда бы так не поступил. Безусловно, я предпочел бы, чтобы ты вернулась в Раноу и жила с нами. Я искренне бы хотел, чтобы ты осталась прежней маленькой-маленькой Крис. Однако данному желанию не суждено сбыться. Это невозможно. Люди растут. Рост означает перемены. При встрече с новыми людьми человек будет постепенно изменяться и сталкиваться с новыми проблемами. Хоть изменения и не всегда хорошие, да, можно было бы направить разговор по плохому пути, разозлиться, выйти из себя со словами «ты не можешь остаться здесь жить», силой забрать Крис, но это так не работает. Даже нежеланные изменения не всегда приведут к плохому результату. Некоторые люди вырастают и становятся по-настоящему взрослыми лишь после того, как пройдут через несколько кругов ада. Так произошло и в моем случае. Я был мерзким дегенератом. Чтобы понять это, у меня ушла одна жизнь, а чтобы получить то, что у меня есть сейчас, потребовалась вторая. Я предпочитаю верить, что по сравнению с прошлой жизнью, я стал добропорядочнее. Если Крис останется жить в Асуре, это может плохо на нее повлиять, да, она даже может вырасти такой, какой я не хотел бы ее видеть. Но даже так, я не против. Это ее жизнь, она имеет право распоряжаться ею так, как посчитает нужным. Если она приняла решение, я не вправе мешать. Тем не менее, как родитель, я должен удостовериться, что данное решение идет из глубины сердца Крис. Я должен лично в этом убедиться. Конечно, я понимаю, нынешняя Крис отличается от той, что почитала королевство Асура, но просто на всякий случай. Разве ты не обожала Асуру с раннего детства? Да. Но та моя любовь была полна иллюзий. Сейчас, после 3 лет, я знаю настоящее королевство Асура. Мне нравится эта страна. Люди, климат, культура. Культура? И это несмотря на избыток таких людей, как Виола? Есть плохие места и люди, не спорю. Если честно, здесь их даже больше, чем в других странах, но... Ее Величество Ариэль и многие другие усердно трудятся на благо страны. Я хочу жить здесь, работать и, если получится, как-то помочь. Помочь? У тебя есть план? После окончания Академии я имею право стать чиновником и служить во дворце. Поначалу я буду находиться под началом господина Люка. Проще говоря, сначала я буду учеником. Люк? Почему он мне ничего не сказал? Я попросила господина Люка ничего тебе не говорить, так как хотела лично все рассказать. Понимаю. С Люком я еще поговорю. Под его надзором, да? Он близок с Ариэль и де-факто является премьер-министром королевства Асура. Если Крис будет его ученицей, то окажется в самом центре управленческого аппарата. Высок шанс, что она станет советником Ариэль или кого-то из представителей королевских кровей. Можно сказать, она будет проходить элитный курс «Дорога в высшие слои общества». По сути, у меня нет жалоб на место работы. Если все сложится удачно, Крис сможет делать работу, которая будет приносить ей удовольствие. Можно даже сказать, моя дочь сама распланировала свою жизнь. Она строит планы. Я надеюсь, что в них осталось достаточно места для меня. В качестве финального штриха мне хочется еще раз услышать, насколько она уверена в своих силах. Это будет невероятно тяжело. Ты сможешь? Да. Мгновенный ответ. Крис ответила как никогда серьезно. Я волнуюсь. Ничего не могу с этим поделать. Она бросает вызов. Ей придется пережить и испытать в десятки раз больше, чем за последние 3 года. Сами собой всколыхнулись воспоминания о моих волнениях за Крис, когда она только отправилась в королевство Асуры. Нет, я должен радоваться. Я рад, что моя дочь так страстно желает чего-то. Своими действиями Крис заслужила право распоряжаться своей судьбой. Господин Рудеус. Позади меня раздался чудесный голос. Обернувшись, передо мной предстала несравнимая красавица. Она старше меня, но по ее внешности этого совсем не заметно. Наоборот, спустя года она стала в разы привлекательнее. В ее теле течет кровь племени долгоухих? Нет, скорее всего, она знает идеальный способ ухода за внешностью. Ариэль, как всегда, сопровождали Изольта и Дога. На Изольте красовалось немешающее движением платье и клинок. Дога же в своем доспехе был похож на мобильную крепость. За шлемом скрывалось излишне мягкое лицо, и по какой-то причине я знал, сейчас он мне улыбается. Присмотревшись позади Ариэль, я заметил еще и Люка, а еще дальше находилась группа студентов, которая с расстояния наблюдала за нами. В их взглядах я отчетливо видел некую опаску. Я услышала об обстоятельствах. Ты не просто услышала, ты заранее знала о просьбе моей дочери, поэтому и появилась в столь удачный момент. Я понимаю волнение господина Рудеуса, но в Академии Крис получила достаточно знаний и опыта, чтобы заработать на жизнь в королевстве Асура. Ее результаты, как ничто другое, доказывают это. Я права, Люк? Согласен. Кристина подходит для жизни в королевстве Асура. Это я и так понял. Раз таково мнение 2 человек, которые провели большую часть жизни в сердце королевства Асура, то все должно быть в порядке. Мне остается надеяться, что сказанное не пустые слова. Но я переживаю по другой причине. Крис. Да, понимаю. Пап, что скажешь? Крис смотрит на меня таким уверенным взглядом. На меня нахлынули мысли о прошлом. Давно, очень давно, в то время не прошло и 10 лет с тех пор, как я попал в этот мир. Я встретил кое-кого. Он обладал ресурсами, навыками и всегда наблюдал за всем происходящим из тени. Он мог похвастаться огромными амбициями и даже планировал перенести поле боя в королевство Асура. Однако из-за телепортационной катастрофы его амбиции рассыпались в прах. Аура, окружающая Крис, очень сильно напоминает его. Она напоминает мне Филиппа Баррей-Грейрета. Если подумать, в этом нет ничего удивительного. Эрис — дочь Филиппа, а Крис — дочь Эрис. В них течет одна кровь. После этих мыслей ответ сформировался в моей голове. Чего уж там, он там находился с самого начала, требовался лишь толчок. Госпожа Ариэль, господин Люк. Да. Пожалуйста, позаботьтесь о моей дочери. Я поднял взгляд и столкнулся с 2 сияющими улыбками. Конечно. Когда я посмотрел на Крис, ее взгляд излучал удивление и предвкушение. Крис. Постарайся. Ура! Я обожаю тебя, папа! Победоносно подняв руки, Крис прыгнула в мои объятия. Во время важных разговоров я пытаюсь поддерживать серьезную атмосферу до самого конца, но... Ничего, мои руки наконец добрались до спины Крис и заключили ее в крепкие объятия. Возможно, это даже последний раз, когда у меня получится вот так это сделать. Только я начал погружаться и всецело наслаждаться исходящим от дочери теплом, как со стороны Ариэль послышался звук прочищаемого горла. Это тот красавчик, вроде Эдвард. Крис, ты уладила вопрос, что так долго беспокоил тебя. Может, пора меня представить? А, да, точно, извини. Отделившись от меня, Крис подошла к Эдварду. Он привычно, притворно улыбаясь, сделал шаг вперед. «Папа, это принц Эдвард. Он мой одноклассник. Он помог мне бесчисленное множество раз. А еще...» «Я Эдвард Иномой Асура. Приятно с вами познакомиться». «Идеальный подбор слов и безупречные манеры. Я не должен ударить в грязь лицом, дьявол. К Люку я более или менее привык, но я все равно нервничаю, когда дело доходит до молодого и красивого парня. Более того, он принц. Нужно соблюдать этикет и дать достойный принцу ответ». «Меня зовут Рудеус Грейрот. Принц Эдвард, это честь познакомиться с вами». «Это мои слова. Я всегда хотел встретиться с лордом Рудеусом». «Как недавно был теперь Эдвард. Похоже, в этом году мною интересуется множество студентов. Я прямо воспылал». «Я польщен. Но я вроде не особо знаменит в королевстве Асура. Дело в рассказах, Крис. Лорд Рудеус, вы невероятный человек. Слушай истории о вас... Как бы это сказать? У меня создавалось впечатление, что я видел каждое ваше действие. Сейчас мне даже кажется, что я уже ранее с вами общался. С беззаботной улыбкой Эдвард начал рассказывать истории, которые он слышал от Крис. Мои глаза сияли, когда я с Рокси говорил о магии. Я никогда не пропускаю физические тренировки, хоть я и маг. Я несколько дней лентяйничал с Лео перед камином. Я часто теряю сознание после сокрушительного поражения от Террис. Как же это смущает! Крис, ну зачем ты рассказывала о таком? Когда я посмотрел на дочь, та отвела взгляд и начала посвистывать, не забывая буравить ползала ножкой. Прямо классическая картина, я тут не при делах. Я должен нанести ответный удар, сейчас она у меня зальется краской. Понятно, а каковы ваши отношения с Крис? Крис покраснела, как помидор, да, вот только от раннего беззаботного и свободного поведения Эдварда не осталось и следа. Теперь он выглядел особенно серьезным. Я бы хотел начать официально с ней встречаться, а впоследствии и пожениться. Улыбка застыла на моем лице, а правая щека нервно дернулась.